Глава 7. Саяра. Прошу охрану подождать меня на улице. Ох, и влетит мне, если Руслан узнает, чем мы с сыном занимались на прогулке. Хах, если... Усмехаюсь своим наивным мыслям. Когда? Будто хотя бы раз удавалось его провести. Переноску с Яриком перехватываю в левую руку. Не помню, когда так волновалась в последний раз, входя в двери родного душе заведения. Наверное, много лет назад, когда впервые на работу устраивалась. Следственное управление нашего федерального округа. Сыночек сладко посапывает. Абсолютно равнодушен к тому, что скоро меня его папа морально размажет по стенке. Озарение приходит неожиданно. Ярослав спит. Серьезно? Чертовщина. Останавливаюсь, чтобы убедиться. Правда, сон крепкий, а непривычное его. Посижу в засаде, пока мама себе чай с молоком сделает. Потом-то наорузи вдоволь. Неужели у него есть что-то от меня? В свое время я обожала дни, когда папа брал меня с собой в офис. А еще круче, в суд. Как меня пропускали, до сих пор загадка. Не успеваю подойти к искомой двери, как она сама распахивается, почти перед моим носом. «О, Саяра! А я думаю, дай выйду встречу, мою краса...» Сёма замечает в моих руках переноску и замирает, не в силах договорить. «Вау! Спустя столько лет мне удалось напугать Бекурова. Ради этого можно и потерпеть», — нагоняет мужа. «Да-да-да, для моего грозного друга новорожденные дети будут пострашнее матерых преступников-рецидивистов. Сюрприз!» — тянусь и касаюсь его щеки своею. «Я, как ты и просил, никому не сказала, куда собираюсь, поэтому для маскировки мы с Ярославом вместе к тебе приехали. Раскусят на раз мою конспирацию. Скорее всего, Руслан уже обсуждает прочность цепи, на которую меня следует посадить, чтоб не лезла во всякую муть». «Ну, ничего себе! Честь какая!» Обняв, Бекуров пропускает меня в кабинет. Успеваю только аккуратно расположить переноску на столе, как рядом с ней Сёма кладет раскрытую папку с материалами дела. «Не очень приветливо с моей стороны, да?» Иронизирует над собой. «Но в свое оправдание могу сказать. Я понял намек, что у тебя времени немного». Смотрит на маленького Ярика. «Начал изучать и решил, тебя должно заинтересовать». Перевожу взгляд на документ, и все внутри мгновенно холодеет. Не надо быть провидцем, чтобы понять, зачем он меня сюда пригласил. Наша добрая дружба не может быть причиной. Но я была уверена, он узнал, что я навожу справки о Сараевой. Не нравится мне мама Маши. Ничего поделать с собой не могу. Я оказалась недалека от истины, но увидеть в деле фотографии своего Сережи я никак не ожидала. «Я знал, что ты оценишь, Яр, но, как ты понимаешь, все только между нами. Это не твоими людьми снимки сделаны. Знаю я, как работает бюджетная наружка. Свекровь твоего друга хочет быть уверенной в том, что бывший зять не уделяет внимания доченьке. Мое альтер-эго, то, что за воспитание Сережи было ответственно, сейчас поднимается внутри меня на дыбы. Оно очень недовольно Сережей. Какого черта? Из всех девчонок, что за ним бегали с раннего детства, он выбрал себе в жены самую проблемную. Поднимаю голову и смотрю в глаза другу и бывшему коллеге. Сёма пожимает плечами. Дескать, как есть. «Это ведь не все, что ты решил мне рассказать. О том, что Сараева на руку нечиста, я и так знаю. Все адекватные люди в курсе, как в регионе банкротили крупные предприятия. Вы бы не стали поднимать тему мошенничества десятилетней давности. Тысячи дел не раскрыто, и времени на них ни у кого нет и не будет». «Весьма проницательно». Сёма усмехается. «Они решили взяться за старое». «У нас еще есть на плаву производство?» Повсеместно печальная картина. «Давай уже, выпускай наружу оптимистичную версию себя. Будешь чай? Кофе не предлагаю». Сёма ненароком скользит взглядом по моей груди, прикрытой рубашкой и пиджаком, но все равно смущается. «Господи, сколько в нем всякой всячины припрятано! Он очень жесткий, напористый, бескомпромиссный, но так по-ребячески непосредственно может родить. Давай чай!» Широко улыбаюсь, пытаясь сдержать смех. «Пакетики?» Приподнимает руку, в ней картонная коробочка с чайным набором. «Подойдет. Можно подумать, мы с ним не ели лапшу быстрого приготовления, закрывшись на обед в кабинете. Даже за водой родниковой не нужно бежать в магазин». Сёма снова оборачивается, но на этот раз кривится в забавной гримасе. В свое время он был единственным, кто со мной общался по-человечески. Для остальных я была дочкой богатого и именитого папочки, одного из лучших адвокатов страны. Они ждали, когда я наиграюсь в работу и свалю на какой-нибудь дорогущий курорт, заштопывать дыры в самооценке. Оказалось, я прочнее, чем было заявлено в технических характеристиках. Мошенничество в особо крупных. Спустя несколько минут усердных уговоров Сёма разрешает мне ознакомиться с материалами предстоящего уголовного дела. Почему предстоящего? Если такой вопрос появляется в чьей-то светлой голове, значит, имеет место быть оторванность от реальности. Только в фильмах у нас дела быстро шьются. На деле следствие идет десятилетиями. Сбор доказательной базы затягивается на годы. Схема незамысловата. На зятя сестры Сараевой Натальи Леонидовны зарегистрирована фирма. В подозрительно короткие сроки она заявляет возмещение НДС из бюджета. Порядка 150 миллионов. Якобы планируют заниматься сельским хозяйством. Почему якобы? Земельные участки арендуются у сестры Сараевой и ее сына, а на них вместо теплиц воткнули ржавую арматуру и сказали, остальное унесено ураганом. Дальше тяжбы с налоговой. Все настолько сыро, что наводит на мысли. Люди готовят почву для чего-то грандиозного. Нужен прецедент. Суды у нас в стране работают по отлаженной схеме. Вернее, их две. Первая. Кто первый догадается, почему заседание переносится на месяц, и судья сообщает, что уходит в отпуск, тот молодец. Второй, для всех не смекнувших, оттолкнуться от практики ближнего своего. Не просто так у нас в стране столько обвинительных приговоров. Прости меня, Сёма, я знаю, сколько ты пашешь, и что по итогу выходит, тоже знаю. Считав мои мысли, Сёмка дополняет картину. Есть вариант, конечно, что Сараевы решили избавиться от нерадивого зятя. Смеется. Это было бы очень изощренно, но я знаю, что в их семье используют методы попроще. Внушение действует безотказно. Тебе бы не дали экономику. Не скажу, что меня озаряет, но предчувствие крупных неприятностей повисает в воздухе. Сёма тяжело выдыхает. Смотрит на Ярика. Боюсь пожалеть о том, что тебя впутываю. Но нужна твоя помощь. Подтянуть одного твоего знакомого из прошлого. На глазах мрачнеет.